Французы спали на матрацах в оружейном зале. Находясь под сильным впечатлением от окружающего, они осмеливались говорить лишь шепотом, словно боясь призвать духов отдаленных хоенлоэских предков. На следующий день мы поехали дальше, в Бронбах, к Левенштейнам, которые были нашими соседями в Богемии, а здесь жили в своем летнем поместье. Княгиня Каролина Левенштейн, итальянка по крови, была благодарна за легкую беседу в эти чрезвычайно серьезные времена. В Кёнигсварте она часто навещала меня. Когда я увидел ее год назад в Бронбахе, уже наступило полнейшее затишье в общественной жизни. Виной этому было отсутствие всяких средств транспорта. Чтобы выйти из этого положения, мы пользовались левенштейновской пивной повозкой, чтобы навещать далеко живущих соседей, которые часто были более чем удивлены, когда видели нас въезжающими с бренчащими бутылками. Действительно, мы поставляли пивные ящики в лежащие на нашем пути пивные. Князь Карл был слегка шокирован, когда узнал об этом. Наши судьбы с тех пор не слишком изменились к лучшему. Каролина выбежала навстречу нам, чтобы поздороваться, окруженная 6 прелестными детьми. Она давно уже не слышала ничего о своем муже и была от этого вне себя от горя и тревоги. Его последнее письмо было из Кёнигсберга, пожалуй, одного из самых дурных мест, чтобы встретить там конец войны. Раздираемая отчаянным ожиданием известий, она считала сообщения оттуда единственно важными. Это дало мне благодарно понять, каким счастьем было для меня иметь рядом с собой Павла и какое чудо было для него избежать этого дьявольского котла. Бронбах — аббатство с далеко простирающимися постройками. Как и все кругом, оно было набито беженцами из разрушенных городов. Поэтому было нелегко найти для нас место, но как-то это устроилось, и после вечернего супа девушки спели для нас и сыграли на гармонике. Единственный сынок должен был прокладывать себе путь сквозь лес из 5 сестер, из которых одна была красивее другой. Мы отправились дальше, снабженные рекомендательным письмом для следующего места пристанища, и были рады услышать, что вскоре после нашего отъезда Карл совершенно неожиданно возвратился в Бронбах. На нашем пути вдоль Майна мы проезжали мимо другого левенштейновского дворца, Клейнхойбаха. Было грустно видеть, как он запустел. Почти во всех окнах отсутствовали стекла, а над красивым в стиле барокко светло-желтого цвета фасадом кружились, медленно извиваясь, как черные черви, клубы сажи и копоти. Каролина рассказала нам, что паркетные полы во дворце сожгли вместо дров. С большими трудностями, вопреки нацистским деятелям, ей удалось вывести некоторые самые красивые предметы мебели, прежде чем и они были бы отданы на сжигание. На нас обрушился проливной дождь, когда мы ехали вдоль Майна. Это была первая непогода за все время нашего путешествия. Мы залезли под грубый брезент, вода стекала по нашим спинам, и все стало мокрым и липким. Когда мы прибыли вечером к соседке Каролины с ее рекомендательным письмом, то представляли собой действительно жалкую группу. Без этого письма она, вероятно, в самом деле не решилась бы пустить нас к себе в дом. Спрыгивая с повозки, Павел зацепил за торчащий крюк свои единственные брюки с катастрофическими последствиями. Наша хозяйка подарила ему брюки своего павшего на войне мужа, хотя это для нее было нелегко. С этого момента не было для нас больше никаких дворцов и замков, даже никаких сараев. Население этой перенаселенной местности на Нижнем Майне было измучено воздушными налетами и тревогой об отсутствующих мужчинах. Оно было раздражено все растущими требованиями беженцев, поселенных в их домах, убитых разрушением своих домов и, сверх всего прочего, сильно изголодавшихся. Нас нигде больше охотно не принимали. Сельское население надеялось, что с окончанием войны оно будет, наконец, освобождено от беженцев. Наше прибытие сюда, однако, было знаком того, что сюда прибудет еще больший поток изгнанных с Востока. Хотя многочисленные дороги, по которым шли беженцы, и во время войны всегда проходили через их деревни, тем не менее, люди не предполагали, что все население Судетской области и Северной Богемии будет изгнано со своей родины и вытолкнуто на запад. То обстоятельство, что это было последствием роковой перетасовки народов, которые Гитлер предпринял как знак германского превосходства, не могло смягчить навязанной им доли.